звукового сигнала. Мы вам перезвоним. Алло. Русланчик, привет. Вот ему дай, скажи честно. Слушай, но группа-то закрыта. Какая? Франкерские. А я тут при чем? Ты нажаловался. Че, дурак или че? Не, ну... Я не понимаю, какую группу вы вообще говорите, блин. Нет, кое-какие остались, какие... Это под большим секретом. А вот, например, официальная группа, лучшая группа пранка закрыта. Вот в чем дело? А я чего не понимаю, чего вы мне звоните? А кто обещал закрыть все группы? Я-то не закрывал эту группу, я обещал все закрыть. Правильно, я тогда все не закрыл. А, ты под дурачка работаешь, да? Какой дурачок? Старуха ответит за твое поведение. Чего? Бабка ответит за твое поведение, если не признаешься. Чего-чего погромче? Бабка ответит за твое поведение, если ты не признаешься. Какая бабка? Твоя, Аностова Валентина. И как же она ответит? Ну как? Будет ответ держать. Какой? Закрытие групп. Объясняться. Давай. Да? Да. Ну что ж ты там написал в комментариях, почему группу надо закрыть? Три группы закрыты, ёб твою мать. Ёбаный ворот. Боксер двухметровый. С группой начал бороться. Она говорит, мой внук боксер двухметровый. Представляешь? У тебя, вообще даже внуков не будет. А? У тебя, походу, даже внуков не будет. Не обо мне, а о группах. Я причем с этой группой как-то приебался. Да? То есть ты не виноват? Скажи, пожалуйста, алло. Да. Скажи, пожалуйста, клянусь здоровьем себя и Валентины Петровны, что я группы не закрывал. Ты дурак или что? Вот так скажи. Да, нет, ты что, блядь, ребенок, что ли, блядь, чтобы клятвы какие-то тебе давать? Нет. Но если ты говоришь, что не закрывал... Мне надо кровью заверить, я не понимаю. Нет, скажи, клянусь здоровьем себя и моей дорожайшей Валентины Петровны, то я не закрывал группы, скажи примерно. Чувак, ты упортый, да? Упортый, да. А ты толстый азербудик. Ну скажи, чего? Пожалуйста, скажи, что ты группы не закрывал. Поклянись здоровьем себя, Валентины Петровны, там, или этой Людмилы Павловны своей. Скажи, пожалуйста. Слушай, чувак, я так, блин, не даю в уме. А, ты и так уже наказан, да? Чего? Ну скажи, вот я клянусь остатками своего здоровья, что я не закрывал группу. Да, я клянусь своим здоровьем, да, что группу не закрывал. Да? Надо же. А за вранье, если будет кара божия. Чего? За вранье будет кара божия. Бабка твоя верующая такая, она все проклинает. Да. Да. Только сразу три группы почему-то закрыты. Какие же? Пранк паблик. Лучшая пранк-группа ВКонтакте количеством 4000 человек. Представляешь сейчас, как народ будет возбухать, который 4000 там стоял? Слушай, они вообще какие претензии с этими группами? Как тебе их закрывать будут? Потому что ты обещал закрыть и жаловаться на них. Не твои ли слова были? Я тут при чем? Ну как, ты обещал, я буду жаловаться, и вскоре ваши группы... Но это не моя группа и не другая группа. Те они очень теперь зашифрованы, хуй их закрой. Вот. А вот эти, которые были такие вот прям... Какие они зашифрованы, они так и гуляют. Я эти все группы знаю. Да они все, они по-другому называются теперь. Чего они, чё? Чего, а? Офигеть, вы эти прям, блин, эти... Маскираторы. Сменили название. Да. А ты мастурбатор. Вот кто бы говорил. Я не знаю, ты мне там звонишь ночью, блядь, какие-то звуки издаешь. Да. Но правда ты группу не закрывал? Давай раз и навсегда выясним. Не закрывала группу, ты чё? Да? А будешь закрывать еще? Я не закрывал. А зачем ты тогда пустые слова бросал на ветер, что я закрою группы? И чё? Ну как, значит, нахуя так было говорить тогда? Ну детские шутки, ты что? Ага. А кто старые группы закрывал? Тоже не ты? Нет, ни в коем случае я такой дурью не занимаюсь вообще. Ага. Это ваши труды, наверное, вековые. Ты что ж, для такого вообще касаться нельзя. Какие труды вековые? Ну, святое ты что. Да ты что. Нет, да. Ну просто ты был в таком состоянии и говорил, что я закрою вашу группу. А я тебе контрвопрос говорил, а нахуя, если новые будут созданы, понимаешь? Чего? Нахуя закрывать, если новую создать одну минуту, три минуты. Новую создать. Ну вот. Что тогда, и зачем мне закрывать на самом деле, личное время себя занимать? Ну а что ж ты угрожал? Ну и чё? Получается, просто так понтовался? Нет. Это все может перейти в действие, поверь. Это нетрудно. А что в действии? Уже три группы закрыты. Какие еще могут быть действия? Ты знаешь, что даже можно закрывать сайт пранкеров, вот этот prank.ru. Его даже реально закрыть. Я тебе скажу так. Дело в том, что они там и так ввели мораторий на нее, на Анусову. Что за мораторий или что? Слово мораторий? Нет. Мораторий — это значит запрет. Вот. И... они ввели запрет на prank.ru в связи с ее возрастом и в связи с тем, что она уже не отпускает такие шутки, как раньше. То есть в связи с неактуальностью жертвы, так скажем. Понимаешь? Поэтому ты на prank.ru можешь не обижаться вообще. Они с ней, твоей бабулей, не публикуют вообще ни одного пранка. Можешь даже туда залезть и посмотреть. И у них есть в комментариях, что на Аносову запрет введен. Видишь, какая группа хорошая? Ну, молодцы, правильно делают. Не, женщины молодцы, а значит, над другими бабками пусть издеваются, да? Поверь, всем я не помогу. Да, то есть ты пока за свою, да? Да. И то она не твоя, а двоюродная, в принципе. Не знаю. Ну вот, ну короче говоря, пранк.ру тут вообще ни при чем. Ну я что, их трогаю, что ли? А вот ВКонтакте группы заблокированы. Одна украинская заблокирована, и вот две... Одна питерская, а вторая, и третья не помню какая, но там, где было слово пранк, в общем, все заблокировано. Ну, а я тут реально ни при чем. То есть ты считаешь, что ты не, зуб не точишь на пранк-группу? Ну, ты же говорил, будете мне продолжать звонить, буду блокировать. Не твои слова. Ну, так не звоню. Ну, ты звонишь там один раз, что посвистишь, порадуешь, и что, своими звуками такими. Да? А больше, что никто не звонит? Да нет. Не картавит больше никто? Не подкартавливает? Зато ей опять звонят, все равно продолжают. Ну, они, блин, она уже не будет материться так сильно. Опять материлась, это самое. Говорила, что дверь расхуячу молотком, иду с топором, дверь хуячить, в общем. А я не понимаю, что это вообще удовольствие наносит какое-то? Вот так вот, как же им звонить ей? Вот так вот, да, вот? Есть такие, которые сидят дома целый день, названивают там людям, да, вот так вот разговаривают и делают это нормально, что ли? Ну, это ты опять уже те же вопросы задаешь, уже по 100 раз обсосанные, грубо говоря, потому что, в общем-то, если она не будет материться, то и интереса бы не было, понимаешь? Ну, вот нормально, это... понимаешь, так сидеть, звонить постоянно, ну, позвонила раз-два, ну, блядь. Не, ну, знаешь, так можно сейчас дойти до того, что ненормально так же сидеть в игры играть круглосуточно. Многие же сидят в игры играют, понимаешь? Ну и что, это, блин, другое. Ну как, ну тоже ненормально. Надо гулять, надо на лыжах кататься, понимаешь, вот это. Ну, блин, все когда-то гуляют, все гуляют на улице, выходят, по-любому. Есть некоторые задроты, которые в игры играют круглосуточно, почти что. А это уже болезнь. Ну вот, ну каждый с ума сходит по-своему, что теперь? В чем проблема-то? Что нельзя ей звонить, что ли? Ты что-то смотрю тоже, то номер обещаешь ей сменить, группу блокировать. Ну, группу блокировать, наверное, ты все-таки, но... Или твои друзья какие-нибудь, да? Нет. Нет, да? Ну ладно, нет, ну еще кое-какие группы существуют, и, в общем-то, ну, можно, в общем-то, прожить на самом деле, вот. Но просто ты, вот как ты думаешь, твое последнее слово, вот как, скажем так, сделать так, чтобы не было, ну, группы не блокировались, то есть, что для этого нужно-то? Ты же у нас в компьютерах разбираешься, по-физике. Медаль даже получил или грамоту, что-то такое. Я так не знаю, как. Ну вот как бы ты сделал так, чтобы группы не блокировались? Да. М? Не знаю. Рославич, ну скажи, ну как ты бы сделал так? Чего? Как бы ты сделал, вот, чтобы группа никогда не была заблокирована? Не заблокирована? Не заблокирована. На месте... основателя группы. Вот. Ты как бы? Ну, я без понятия, как это делать. Да? А у тебя какие-то группы блокировали? Нет. То есть ты законопослушный мальчик? Я, блин, не нарушаю правила. Исключительно чистый мальчик, как говорит твоя бабулька. Ну, ты вообще какие-то залеты делаешь уже. Какие залеты? Она всегда так говорит. Руслан исключительно чистый ребенок. Вот недавно она говорила. И он меня очень уважает. Видишь, как она? За тебя горой. А может, это она на Петровку накатала заявление? Чего говоришь? Может, это бабка на Петровку твоя накатала заявление и закрыли группу? Могло такое быть? Тогда бы вас уже нашли. Потому что есть все равно какие-то устройства, которые вычисляют. Да ты что? Только, кстати, все равно семья откуда-то это идет. Ну, из Америки идет. Телефонные номера-то идут америкосские, ты что, не в курсе? Америкосы-то ведут номера, но все равно сигнал-то идет. Ах, да. Только ты знаешь, сколько это стоит устройство, чтобы вычислять, чтобы с каким-то там старухом кто-то звонит, кому это нахуй надо? Это надо им денег занести невъебенное количество, правильно? Чтобы они это начали вычислять-то. Просто так они будут сидеть тебе и вычислять. Вот интересно. Ты что? Ты в какой стране живешь? В России. Тут все, блядь, за бабло делается, правильно? Ой, будь здоров, расти большой. Кто тебя заразил-то? Твой голос. А? Кто заразил тебя? Говорю, твой голос. Мой голос. Я вроде не болею пока. Я пью Кагацил. А Андрюша Лукьянов фрукты ест каждый день, и поэтому вообще не болеет. Да, ты вообще на педофила похож. Это вообще странный, блядь. Лукьянов, а сколько, 13 лет или сколько, блядь? Ты, блядь, ты уже знаешь, что он фрукты есть. Может, ты ему приносишь, идешь его в очко за эти фрукты? Какие ты гадости говоришь? Я тебе сегодня ни одной гадости не сказал, заметь. Ну, я просто не понимаю, блядь. Ну, что ты не понимаешь? Люди разные бывают. Тем более, виртуальная дружба, она... Раз, ну, абсолютно, неважно возраст тоже. Вот конкретно твоя цель вообще звонка. Вот я узнать решил, ты блокировал группу или нет? Я тебе ответил, что нет. То есть ты клянешься, что нет? То есть честно? Да, честно твое руслановское слово, да? Угу. Хорошо, будем продолжать дальше жить. Что ты еще нам скажешь напоследок? Ты что, у меня интервью берешь, что я сейчас говорил тебе напоследок? Нет, ну напоследок разговоры, я имею в виду. Ничего не скажу. Нет? Сегодня добрый ты сегодня какой-то. Обычный. Купай побольше фруктов Лукьянову. Нет, ну у него мама есть, чтобы покупать ему фрукты. Мама есть, вот папа у него такой, видишь, будет. Папы нет у него, нет. Ну вот так ты заменишь. Нет. Спасибо, я одинокий волк, мне не нужны никакие малыши и так далее. Понятно? Мне нужно, чтобы группы были хорошие ВКонтакте, продолжали действовать, а они заблокированы. Обе даты. Так что ничего ты мне не можешь сказать, что делать, да? Алло? Да. Ты куда-то пропадаешь периодически. Mm-hmm. Нет, просто так получается, что вроде сестра тебя попросила помочь, да? Вот логически все складывается. Потом ты, значит, угрожал группу блокировать. Теперь, в общем, они некоторые заблокированы. Вроде как тень падает на тебя, согласись. Ну, я тут при чем? Что группа закрывается, я тут вообще ни при чем. Я тебе сказал, что тебя сестра просила... помочь. Ты угрожал группу заблокировать. Вот, пожалуйста. Вот как там написано в группах? Вот мне даже сейчас интересно, заблокировано. В группах написано, что по мнению некоторых пользователей, она противоречит правилам. А, да. Знаешь, как тут сейчас я и скажу? Что? Вот открой, пожалуйста, лучше группу... Некоторые пользователи считают, что да, она не соответствует правилам из сайта. Временно заблокировано, да? Значит, ее можно разблокировать? Нет. Это значит, мы уже проверяли, у нас старую группу заблокировали, посвященную Валюше Петровне. И они нам написали, что, значит, пожаловались люди. Во-первых, что адрес ее был вывешен в свободный доступ, что это категорически нельзя делать. Вот. И потом, что происходил массовый троллинг, как они выразились. Вот. И у группы написано «заблокировано навсегда», было так написано. Потом. Вот, но... Правильно, с этим надо бороться. Не, ну правильно сделали, но их же снова пооткрывали, опять же, понимаешь, как-то. Ну вот так, молодцы. Что, молодцы? Так это ты блокируешь, значит, все-таки? Я тебе сказал, что нет, я тебе что, блин, 10 раз повторять буду. Нет, ну а почему вот ты за бабку свою не заступился бы и не заблокировал? Какой-то ты странный, то угрожаешь, то говоришь, что я не блокировал. Слова-то одно, действие другое, правильно? То есть ты все-таки, а почему ты нас не блокировал? Ты нас жалел, что ли, или что? Нет, не хочу. Почему? Ты боишься последствий или что? Нет, мне лень сейчас. А лень просто? Ну, то есть, думать, искать надо врагов в другом стане в каком-нибудь. Чего? Искать надо в другом стане врагов, да? Не понимаю. Я говорю, в других рядах надо врагов искать, да? Для меня как бы, я врагов не ищу. Нет, я говорю, нам надо на других думать, значит, не на тебя. Вообще конкретно, что ты звонишь, я вот не могу понять. Может быть, просто это дочка Спидовой заблокировал, я вот думаю теперь. А ты представляешь, двух бабок познакомить, Аносову и Спидовую, вот будет... Прикол, да? Давай мы устроим встречу. Ну ты ебанут, походу, да? На этом, на программе Андрея Малахова «Пусть говорят». Прикинь. А ты, кстати, не хочешь туда пойти? Там деньги платят хорошие. Нет, не хочу. Мы сидим, хоть поорем друг на друга в волю и денег получим, правильно? Ну. Руслан, что ты думаешь по этому поводу? Тебе в Гальяново собирается народ, но я отговариваю, говорю, не надо. Они собираются. Правильно? Правильно, что собираются-то или неправильно? Чего? В Гальяново хотят ехать некоторые горячие головы. Я отговариваю, говорю, не надо. Может, он не виноват, может, он не причастен. Правильно? Представляешь, 4000 человек группы, целая демонстрация припрёт в Гальяново. Что будет? Ну, приедут, они ничего не сделают. Постучат ко мне в дверь. А ты убежишь, да? Чего? А ты убежишь, правильно сделаешь. Нет. В Азербайджан. Какой Азербайджан? Азербайджан тут при чём? У тебя кто отец-то? Меня тебя волнует. Ну не, ну внешне-то мы все видим, что ты все-таки смешанная кровь-то у тебя. Не с азербайджанцем, а с кем же? С другим? Ты ебанутый, да, на всю голову? Ты интересуешься, кто по нации вообще. Ну а почему я русский, там я, может быть, да, личная жизнь. И корни у меня тем более, а почему ты не можешь сказать, чьи у тебя корни? Я, например, в Рязанской области жил, я серьезно говорю. Я же не скрываю этого, правильно? Одно время жил в Рязанской. А ты, а у тебя чьи корни? Алло. Да. Чьи корни у тебя, Руслан? Азербайджанские есть корни? Нет. Гадать сиди. А, гадать сидеть-то. Не, ну фамилия русская, что интересно вроде бы. А лицо не русское. Ну, вернее, там смешение крови на лицо, вот так. Тебя кто делал такого умного? Ну, неважно, сам аист принес клювики. Ну, вот такие, какого хуя, кто меня делал? Да, кто тебя делал? Сунул, вынул и пошел, правильно? Что там делать-то? Как Фоменко говорит, одно неосторожное движение, ты отец, правильно? Я не понимаю, что ты говоришь. Я говорю, кто у тебя отец-то, ёпта, красоты? А у тебя кто отец? Я русский человек, отец. Вот и я русский. А у тебя почему такое черное лицо какое-то? Вот, загорел летом. Солярий, да? Ха-ха-ха. Да, нет. В Сочи уезжал, выгорал. А вот ты джигит, у тебя черные глаза. Практику ездил, на практику. На практику. Это Валька, уже у нее старческий маразм в голове. Ты не думаешь, что она вот так с ума сойдет там или поджог какой-нибудь в подъезде устроит? Нет, скорее всего. Я вообще на месте бы нашей Думы... Ты поджог в туалете устроишь, блядь. Я, знаешь, бы на месте нашей Думы не с табакокурением боролся, а боролся бы вот с тем, что если человек после 85 лет, уже его обязаны бы родственники забрать, потому что одному жить человеку 85 лет, это уже опасно, я считаю. Вот так вот. Она может что угодно натворить, и потом, блядь, расхлебывать будете вы, что вы не заботились о ней, не забрали ее. Правильно же я говорю? 85 лет уже человек плохо соображает, согласись. Любой человек плохо соображает. 85 годов. Поэтому одному человеку 85 лет жить нельзя. Ну ты, блин, ты такой смотри, ты видишь, начитанный там, за политикой следишь, не знаю, веди свой блог где-нибудь. Тут с тобой следят. Веду, есть. Ну если мне не с кем после работы попиздить. Блять, не знаю, блог видишь, что ли? Я не понимаю, ты мне кажется, что может, я еще ночью не забудь позвонить, да? Посвистеть. Нет, ночью я тебе не звоню, я сейчас тебе звоню. Ты знаешь, что это называют колыбельная Киви, короче, понял? Что это такое? Киви? Потому что название свое есть. У тебя? Да. Я тебе про одно, ты мне про другое. Я говорю, кто группу блокирует, ты мне про какую-то другую вещь говоришь. Нет, я не понимаю, о чем ты, ты мне вообще какую-то хуйню не сверши. Потому что в пранкерской среде возмущаются группы заблокированы. А вот, вот мне интересно еще, что ты по ночам свистишь? Я не свищу никому. Нет, ты свистишь, ты ночью звонишь. А ты мой свист уже даже определяешь как-то. Я не знаю, как можно свист человека определить. Ну, свистни вот. Не буду тебе свистеть. Не, ну а как я вот, мне свистеть будет, блядь, какой-нибудь человек один, а я подумаю, что это ты. И как я по свисту могу... Так, ну, я буду свистеть ночью, блядь. Только ты... Так, ты мне скажи, группу не блокировал? Да, не блокировал, ты что? Да, ну вот это ты что мне не нравится, значит, вот что-то ты скрываешь. Почему ты свистишь? Потому что, чтобы ты группу не блокировал. Вот мы тебе свистим все. Видишь, ты признался, что ты свистишь. Неважно, что я признался, ты за это группу блокируешь, да? Понимаешь, ты должен свистеть в 4 утра, вот, да, когда Гитлер напал, а тут три звонишь, опаздываешь. Четыре 4 утра я вообще сплю каждую ночь, слава богу. Да не пизди ты, блядь, ты, наверное, другим звонишь 4 утра свистишь, блядь. Ты, наверное, да, на форточку садишься, короче, на мизинцах сидишь, такой ух. Так, слушай, вот этот детский сад, это никому не интересно. Ты скажи мне про группы. Детский сад, ты чё, блядь? Ты, наверное, ты, тебе надо будить людей, блядь, знаешь? На крышу вставать, короче, и вот так свистеть. Как? Покажи мне. Подскажи мне. Чего? Как мне свистеть-то? Вот, боже мой. Я не говорю, как ты свистишь? Как я свищу? Я вообще свистеть не умею, блядь, с детства. Как ты свистеть не умеешь? Вот так вот, два пальца в рот, и даже я в детстве никогда у меня не получалось. Так... Что, слышишь, как получается? Нихуя не получается, понимаешь? Какой свист, блядь? А может, ты что-то толще пальцев берешь в рот? А ты знаешь, что твой номер знают многие, и что теперь? Блядь, да ты чё, винит, блядь? Вот ты там сидишь, незнаменитая личность. А вот ты тогда группу блокируешь, вот я тебе так скажу. Я тебе говорю, я группу не блокирую. Я тебе свищу. Я личность, но чужое вообще как бы не люблю лечь. Да? Угу. То есть ты приличный человек, да? Да. Но сначала поугрожал, а потом уже на попятную пошел. Видишь, у меня. Да? Прям... В лоб прям вот как слетело. Да, и ты подобрел уже, да? Да, добрый. Ну, вступай тогда в нашу группу. Ты мне не ответил, почему ты свистишь-то в 3, а не в 4? Куда? Чего? Вопрос. Я говорю, почему ты свистишь? Поздоравливай, значит,